Художественный фильм «Братство» начинается. Отливающая блестящими серыми гранями плашка, в ней появляются сквозные, как в трафарете, буквы «ФК». Летящие буквы выстраиваются справа от плашки, образуя слова «фонд кино». Титры «Мастерская Павла Лунгина» представляет. По пустыне, покачиваясь и подпрыгивая на кочках, едет микроавтобус цвета хаки УАЗ-452. Здравствуйте, товарищи. Заявление советского правительства. Уходя из Афганистана по доброй воле и согласованию с афганским руководством, Советский Союз будет и впредь содействовать мирному и всеобъемлющему афганскому урегулированию. Мы надеемся, что афганский народ выберет путь мира и согласия, ибо только этот путь положит конец кровопролитию и будет способствовать установлению спокойствия на земле древнего Афганистана. Как будет складываться положение в Афганистане, во многом зависит от того, последуют ли другие участники Женевских соглашений, примеру Советского Союза и руководства Республики Афганистан. Проявит ли вооруженная оппозиция, оперирующая с территории Пакистана... В салоне микроавтобуса покачиваются четверо мужчин. За спиной водителя рядом с приемником сидит усатый мужчина с прямым носом. В противоположном по диагонали углу сидит азиат с густыми черными волосами. Он держит за дуло стоящий на полу автомат. Мужчина поворачивает к нему голову. Так же у вас в Москве говорят, да? К азиату обращается лысый мужчина с суровым лицом. Я вообще-то в Москве почти 6 лет прожил. У меня там девушка была, мы пожениться хотели. Потом, правда, ее мать приехала, меня выгнала. Веником, что ли, с саной? За спиной лысого грузный мужчина в фуражке. На ней кокарда с гербом Демократической Республики Афганистан. А новая невеста у тебя есть? Новая невеста есть, да. Мазали Шарифи. Фотография вот у меня есть. Очень красивая девушка. Усатый рассматривает фото. Красивая. На нем девушка в хиджабе. Передает фото лысому. Ну а что не женишься-то? Дорого ему. Азиат косится на мужчину в фуражке. Да, дорого. Колым надо платить $2000. Дай посмотрю. Мужчина в фуражке тянет руку, азиат прячет фото во внутренний карман гимнастерки. УАЗик проезжает мимо БМД-1, на его броне сидят советские солдаты в летней полевой форме. Минует красный самосвал с большими тюками в кузове, по ним ходят, внимательно их рассматривая, советские солдаты. Останавливается около солдат, окруживших группу людей, одетых в азиатские одежды, преимущественно в пуштунские платья. На их головах челмы и поколи, плоские шерстяные головные уборы. Усатый мужчина выходит из УАЗика. Хорошо, что приехали. Тут вообще бардак. Они орут, я же ничего не понимаю. Здорово. Ну что тут? К нему обращается майор. Караван идет из хоста в Дира, а там дальше в Иран. Мы остановили для досмотра, а они теперь орут, говорят, деньги пропали. 500 000 афганцев. Солдат сбрасывает с самосвала тюк. Вот у этого, походу. Лысый мужчина подходит к сидящему на земле афганцу. У того разбито лицо. Тише, да? Танца давно не дошло. Бинимашка стондан, пайсама гирифтан. Лысый мужчина одет в джинсы и кожаную куртку. Они деньги забрали, но сломали. На груди висит АКС-74У. Ну, нехорошо. Ну, плохо себя вел, буйно. Всякое бывает. У майора АК-74. Ты своих обыскивал? 2 раза. Ничего не нашел. Офицер ДРА эмоционально разговаривает с высоким афганцем в челме. Офицер одет в темно-серую гимнастерку поверх серого свитера, свободные брюки. Майор и усатый мужчина подходят к боевой машине десанта. Тушеночка не ходить, товарищ майор. Солдаты спрыгивают с брони, у одного из них в руке консервная банка. А в канистре? Чего у вас в канистре? Усатый мужчина одет в темно-коричневую кожаную куртку поверх джемпера. А это не наш канистр. Солдат поднимает канистру. Наверное, их нет. Далеко отбрасывает ее. Это главный караванщик. С ним нужно оговариваться. Он говорит, что у них украли деньги, он требует их вернуть. Лысый мужчина успокаивающе поднимает ладонь. Значит, деньги, конечно, надо вернуть. Сейчас мы все вместе едем в Чарикар. Там делаем опись всего товара, ищем, кто виноват, кто что украл. И виновные будут строго наказаны, скажи. Главный караванщик недовольно машет руками. Караванщики идут к самосвалу. Рядом с самосвалом несколько легковых автомобилей. Неподалеку стоят груженные тюками верблюды. Я этого Змельмом знаю, он из Гельмента. Что, все? Разобрались? Может, подождете минут 10-15? Я сейчас со своими бойцами поговорю и вместе поедем. Караванщики собирают разбросанные по пустыне тюки, забрасывают их в самосвал. Один из тюков несут женщина в парандже и мальчик лет 6. Да что, мы через 15 минут уже будем на блокпосту в Чарикаре. Азиат гладит верблюда, улыбается. Давай, мы поедем. Спасибо. Давай. Дмитрич – усатый мужчина, ему лет 45, у него открытое лицо, высокий лоб, в густых волосах просить. Героин везут. А что еще с Гельмента везти можно? Подожди, Дмитрич, постой. Тут еще ты знал, что они в Чарикар не поедут? Ну, я предполагал. Ну ты даешь. Узбек! Поехали! Азиат-узбек бежит к УАЗику. Майор с прищуром смотрит на УАЗик. Майор ростом ниже среднего, у него зеленые глаза, короткий нос с небольшой горбинкой, на лбу глубокие горизонтальные морщины. Перебрасывает ремень АК на левое плечо, идет к БМД. Предлагавший ему тушенку солдат курит. Он коротко стриженный, с приплюснутым сломанным носом. На ногах белые кроссовки, под гимнастеркой синяя олимпийка. Ну что, как залет-то Кларьков? Майор коротким ударом бьет Кларькова в живот. Тот сгибается. Долго мне будешь проблемы создавать, а? Долго, я спрашиваю? Треплет Ларькова за шею. Тот улыбается, хлопает майора по плечу. Майор отталкивает Ларькова, отходит в сторону. К Ларькову подходит молодой солдат. Ну чё? Ларьков улыбается, пожимает плечами. Банка тушенки стоит на броне БМД. Ты понял, где деньги были? В салоне УАЗика. Да может, там вообще денег не было. Были, конечно. А чё ты сразу не сказал? Пускай пацаны последовательно заработают. Война заканчивается, скоро домой. Пусть хоть что-нибудь с собой привезут. 500 000 афгани. Хорошие деньги по сегодняшнему курсу. Это почти $200. Ты бы хотел такие деньги, а, узбек? А? Хотел бы такие деньги? А? Узбек грустно смотрит в окно. УАЗик едет по горному хребту. С левой стороны по ходу движения обрыв. Появляются красные титры. Фильм Павла Лунгина «Братство». Под названием фильма появляется белый титр, основанный на реальных событиях. На фоне горной вершины со снежной шапкой парит орел-могильник. Черная от мокрой грязи дорога в ложбине. По ней идут старик и мальчик в афганских одеждах. Старик толкает груженную жердями тачку. На колеса тачки налипла грязь. Останавливаются. Над ущельем летит истребитель МиГ-21. За ним, оставляя белый след, летит ракета класса «Земля-воздух». МиГ пролетает над стариком и мальчиком. Их озаряет яркая вспышка, сыплются искры. Мальчик быстро бежит в ту сторону, куда летел МиГ. Горящий МиГ врезается в горный склон. Летчик катапультировался, на оранжевом парашюте опускается в ущелье. Мальчик сбегает по склону. Мальчику лет 11, он одет в коричневый пирухан, однотонные брюки и рубаха до колен, черный васкан-жилет. На голове куло, похожий на тюбетейку, головной убор. Мальчик замирает. В нескольких десятках метров на огромном валуне распластался оранжевый парашют. Летчик в черном шлемофоне пытается сдернуть его за стропы. Мальчик бежит между большими в человеческий рост валунами. Приближаясь к летчику, двигается скрытно, прячется за валунами. Берет продолговатый чехол, лежащий рядом с белым шлемом, с поднятым черным светофильтром. Косясь на летчика, оттаскивает чехол за валун. Достает из чехла АКС-74У, автомат Калашникова, складной, укороченный, со сложным прикладом. Вставляет в него магазин. Поднимает автомат, выходит из-за валуна. Наводит автомат на летчика. А летчик отпускает стропы, устало опирается о валун. Здравствуй. Летчик высокий, худой, одет в гимнастерку и брюки песочного цвета. Автомат мой нашел. Подволакивая правую ногу, идет к мальчику. А я думал, куда он потерялся? Тот передергивает затвор. Понял. Летчик поднимает руки. У тебя оружие? У него юное лицо, голубые глаза, усики пушком. У меня оружие. Косится на кобуру. Смотри. Снимаю. Снимаю оружие. Вот. Открывает кобуру приклад. Достаю пистолет. Смотри, раз его. Отбрасывает пистолет Стечкина. И это туда же. И кобуру приклад. Поднимает руки. Будем знакомы. Брови мальчика сведены. Я Александр, Саша. А тебя как зовут? Нет? Не понимаешь? Из-за валуна выбегают мужчины в афганских одеждах. Один из них держит в руках ПЗРК «Стингер». К мальчику подходит коренастый мужчина. Улыбается. Выхватывает у мальчика автомат. У мужчины суровое лицо, нос с горбинкой. В кудрявой бороде седые волосы. Подходит к Саше. Бьет его по лицу прикладом автомата. Саша падает на валун, сползает на землю. Мужчина взваливает Сашу на спину, уносит. За ним бежит мужчина, собравший парашют в охапку. На его плече висит винтовка с потертым ложем. Мальчик берет из куста пистолет Стечкина, прячет его под воскан, убегает. УАЗик медленно едет по ущелью. Видимость нулевая, вокруг похожая на туман белая взвесь. УАЗик резко останавливается, в его лобовое стекло утыкается боец. Боец падает. На лобовом стекле остаются кровавые следы этого ладони. Мужчины выбегают из УАЗика. Склоняются над упавшим бойцом. Офицер ДРА прикасается к руке бойца. На пальцах остается белый порошок. Пробует его. Мука! Караван с мукой взорвали. В кювете лежит грузовик. Бахнули. Третий. За неделю. Это инженер Хашем. Рядом с ним поднимается разрыв. Это дорога на Салант, его ущелье. Узбек курткой пытается сбить огонь с гимнастерки лежащего солдата. Тела солдат, дорога и склоны, покрытые мукой, как снегом. А нам все снабжение зарыть. Что? Засада! Там много раненых. Помогайте, давайте. Бегом сюда! Быстрее! Аккуратно! Вертушки оказывают помощь. Промедол есть? Кончился. Да. Старший лейтенант вкалывает промедол в бедро лежащего на брезенте раненого. Четверо солдат бегом уносят раненого. Узбек качается и растерянно смотрит по сторонам. Дмитриевич прикасается к запястью лежащего солдата. Нет, я готов. Подбегает к бойцу, лежащему около горящего грузовика. Вместе с усатым мужчиной берут его за руки и ноги. Относит на несколько метров в сторону. Дмитриевич достает шприц. Из оврага выбирается боец. На его форме пятна крови. За ним поднимается разрыв. Боец выползает на середину усыпанной мукой дороги. Поднимает лежащий там пулемет. Стреляет в сторону гор. К нему подбегает лысый мужчина, ногой выбивает пулемет из рук бойца. Кладет ладони на щеки бойца. Они ушли. Ушли. Тихо. Подошедший Дмитрич тоже берет его за голову. Дмитрич обводит ущелье взглядом. Над горными грядами летят три орла. Военный лагерь. Перед рядами палаток стоят бронетранспортеры БТР-70. Офицеры окружили сделанную из песка модель местности. Товарищ генерал, по нашим данным, летчик катапультировался вот в этом. Майор показывает место шомполом. Выслали группу вертолетов. Сейчас там работает спецназ. Генерал-лейтенант обходит модель. Генерал в камуфляжной форме, у него большой лоб, жидкие рыжеватые волосы, широко поставленные глаза. Он задумчиво постукивает по руке темными очками. Продолжайте. Подходит к стоящему поодаль Дмитричу. Берет его под локоть, отводит в сторону. Ты понимаешь, что это мой сын? Мы подняли на ноги всю агентуру. Ты понимаешь, что это мой сын? Идут вдоль БТРов. Прилагаем максимум усилий. Надеемся, найдем. Генерал останавливается, берет Дмитрича за локоть. Надо, чтобы нашли. Он у меня один. Быстро идет к черной «Волге». В стоящий рядом черный «Мерседес» садятся мужчины с восточными лицами. Они одеты в штатское. Восточный базар, небольшие лавки расположены вдоль стен зданий. В толпе идут солдаты. Сейчас много клевых мафонов появилось, но самые крутые компании — это вот Акаи, Китачи, Джилиси. Потом что? Грюндик. Шарп нормальный. У них звучание получше будет. Там еще эквалайзер есть и всякая такая еще. В дукан чихану с лавкой входит прапорщик. Джамаль сидит за столом. Здравствуй. Обнимаются. Ну что, кстати, заходи. Джамал, тут дело такое. Пацанам нужен срочно мафон. Пожалуйста. Есть. Вот, пожалуйста, возьми. Я посмотрю. В дукан вошли еще два солдата. Садятся за стол с Джамалем. Прапорщик отошел к этажерке. Он торгуется нам. На ней аудио-видеотехника. Торговаться с ними умеешь? Нет. Блоки сигарет. Эй, пацаны, смотри, двухкассетник, шарп. Ларьков показывает пальцем на черный магнитофон. Я Панасоник хочу. Панасоник тоже можно? Да. Кстати, хороший. Прапорщик ставит его на стол. Смотри, у нее даже это. Можно колонки вообще в разные места комнаты поставить. Потом что, эквалайзер, все есть. О, микрофон. Можешь свои, кстати, звуковое письмо написать. Мол, жди, возвращается воин, да не с пустыми руками. Иди в душ, готовься, Галя. Хорошая машина. Ну так что? Прапорщик смотрит на Джамаля. 700. 700? Ну, нормально, да? Деньги доставай. Не. Ты что, нормально? Я говорю, деньги доставай. Меня слушай. Я за 700 брать. Рот закрой, делай как. Прапорщик полноватый, с удутловатым лицом. Нормальная машина. Хорошая. Ларьков достает пачку банкнот. В дальнем углу дукана около самовара сидит молодой лейтенант. Ну, держи. Прапорщик дает Джамалю перевязанные бечевкой пачки. Да не считай, 500. 500? Не. Подожди, Джамаль. Подожди, это закон. Ты деньги взял? Деньги взял, это закон. Джамаль, ну ты че? Ну все ж свои, ты че? Взял деньги-то. Закон. Ай, молодец, я Максиш. Молодец, а че мы стоим, а? Мужики, ну не сидите, идите сюда. Так точно? На, возьми. К дукану подходят два рослых солдата. Джамаль, ты еще. Они в маск-халатах спецназа. На, держи. На Максиш. Еще журнал возьму? Да бери, что ты спрашиваешь? Джамал нормальный мужик. Ларьков берет со стола журнал, а на обложке голая женщина. Соляра жирует. Спецназовцы встают в дверях дукана, преграждая путь Ларькову. Он пятится. Вы че, падлы? Мы по горам жопы рвем, а вы тут в дуканах таритесь. Угости сигареты. Давай, Ларьков давай. Медленно открывает блок сигарет, достает пачку Мальборо. Ага, спецназовец забирает блок и пачку. Стёлками журнальчик. Товарищ лейтенант, вы помогите, пожалуйста, там пацанов нас, спецназ на пацанов наших, в общем. Товарищ лейтенант. К сидящему углу лейтенанту подошел малец. Спецназовец берет у Ларькова магнитофон. Да ладно, что ты успокойся, нормально. Бойцы, а вы ничего не попутали? Нормально. Отталкивает прапорщика. Хорош, мафон, дай его. Магнитофон отдай. Че за дурик? Магнитофон отдай. А не то что? А? Говорю, магнитофон отдай. Ты че тупой? Андрюх, а можно я? Спецназовец на голову выше лейтенанта надвигается на него. Бьет в живот, лейтенант сгибается. Делает выход за спину, обхватывает спецназовца. Пытается сделать бросок прогибом. Спецназовец бьет лейтенанта локтем, выходит из захвата. Обмениваются ударами. Лейтенант делает захват ноги, валит спецназовца на топчан. Падают на пол, лейтенант снова за спиной спецназовца. Тот бьет его затылком. Лейтенант делает бросок прогибом. Спецназовец падает на стол, валится на пол. Поднимается на ноги, сильно качается. Остервенело бросается на лейтенанта. Тот блокирует боковые удары, бьет в корпус. Захватывает руку спецназовца, валит его на пол. Спецназовец лежит под лейтенантом, делает рычаг локтя, болевой прием. Лейтенант выходит из рычага. Вскакивают на ноги. Спецназовец поднимает лейтенанта, распахнув створку решетчатой двери, вываливаются на улицу. По улице неторопливо идет майор. Лейтенант делает выход за спину, спецназовец падает в партер. Поворачивается на спину. Лейтенант прижимает его к земле. Вы что здесь устроили, а? Выпрямляется. Конец, спецназовец встает. Да мы просто одергивает гимнастерку. На его лице кровь. Давно в Афганистане? Первый день. Хорошо дерешься. Спортом занимался? Кандидат мастера спорта по греко-римской борьбе. Грек. Майор задумчиво смотрит на получившего прозвище «Грек» лейтенанта. Ко мне в разведку. У Грека разбита губа. Он тяжело дышит. По ущелью едут БТРы. Разведчики сидят на броне. Рядом с майором сидит мужчина с видеокамерой. До дебили чутка осталось. Обещали на боевые не отправлять. Этот кишлак под Хашемом ходит. Думают, там генеральского сына найти. Нормальное задание. Да мне похер на его. Мужчина с видеокамерой рассматривает горы. Оставайся. А вы последнюю речь Сахарова слышали? Кого? Академика Сахарова. Ларьков листает журнал. А на фотографиях голая женщина. Нормальные тёлки, жирные. А вообще знаете, как у нас сейчас все меняется? Никит правду говорит. На броне говорит другого БТРа. И, а, да, там в отпуске-то было. Бухал всё. Киря в маск-халате поверх олимпийки. А что сейчас детки-то там? Действительно, вот эти колготки в такой сетке. Делает носит, кольцо, а? Из пальцев. Вот такая сетка. Нихера себе. Сколько приходовал-то? Я тебе говорю, бухал все время. Внимание, Грек направо! Сидит на носу БТРа. Бойцы поднимают автоматы, приставляют приклады к плечам. Че, бабы теперь не интересуют? Да пошел ты. Я хочу про вас репортаж снять. А че про меня-то? Не про генералов, чтобы, а солдат. Журналист полный, с круглым бородатым лицом, на носу очки в тонкой золотой оправе. Ты каску взял? Держит каску под мышкой. Вот одень ее и не снимай, блядь. Ну скажи честно, а? Ну что там с бабой было, а? Да ничего не было. А чё? Ждёшь этот отпуск. Въезжаешь. А там делать нечего. А чё так? Вот так. Это как у телевизора цвет убрать. Че, не встал, что ли? Да пошел ты нахер. Слышь, братан, у нас дембель скоро. А у меня душманского ножа нет. Мне туда нужно, понял? Ларек, ты совсем... Ларьков широко улыбается, затягивается сигаретой, отбрасывает ее. Нажимает на кнопку стоящего перед ним магнитофона. Он привязан к броне веревкой. БТР проламывает сложный из камней забор, бойцы врываются в кишлак, бегут по узким улицам. Грек руководит подразделением. Журналист бежит за бойцами, снимает на камеру. А моя судьба захотела на пол. Кирия бросает гранату, ведя плотный огонь, идет первым. Обращается к греку. Бегущего вперед лейтенанта засыпают камнями от взорванного дома. Гиря раскапывает его. Вставай, вставай! Смотри на меня! На меня смотри, в глаза мне! Видишь меня? Видишь меня? Ты меня, Харламов, ты убил! Держа автоматы на изготовку, бойцы выходят на небольшую площадь. У многих к магазинам автоматов синей изолентой прикручены запасные магазины. Журналист заходит в боковую улицу, подходит к черному ишаку, гладит его, снимает на камеру. Страшно тебя. Куда ты вытерся? Ты меня на башне душман стреляет из гранатомета. Одно из зданий рушится, бойцов едва не накрывает камнями. Майор за руку оттаскивает раненого в образованную пылью завесу. Уличный бой. Солдат по прозвищу Мельник срезает очередью стреляющего душмана. Попадает под плотный огонь. Отбегает к стене. Вбегает в небольшой двор. Прячется среди снопов соломы. Мельник высокий, худой, с узким скуластым лицом. В переулке. На журналиста сзади набрасывается душман. Майор стреляет в него из пистолета. Душман падает. У журналиста с головы упала каска. Он рассматривает камеру. Растерянно кивает. Ну что, снял? Мельник выглядывает из-за снопов. Приподнимается, смотрит по сторонам. Испуганно прижимается к снопам. Площадь простреливается душманским пулеметчиком. Майор и журналист в углублении. Пули крушат камни над их головами. Журналист снимает майора. Прижали, как крыс. Никакого майор убирайте. Грустно улыбается. Ларьков выскакивает из углубления. Бежит по площади. Падает рядом с телом душмана. Майор стреляет, подняв автомат над головой. Ларьков снимает с пояса душмана длинные ножны, рассматривает клинок. Бойцы ведут плотный огонь, Ларьков зигзагами бежит к углублению. Спрыгивает в него. Ты что, идиот? Хочешь грабудем бельнуться? Я за ножом бегал. Я сейчас этим ножом тебе... Ларьков показывает ножны с длинным хайберским ножом. Во дворе со снопами. Мельник вытряхивает из патронника автомата стреляную гильзу. Вставляет в него магазин. Подходит к сложенному из плоских камней забору. Выглядывает поверх него, быстро приседает. Сидит, прижавшись спиной к забору. Слышь, телевизор, ты это... Журналист сотри, продолжает снимать. Твою мать! Этот пулемет... На майора сыплется каменная крошка. Мельник глубоко дышит, заглядывает под бронежилет, в который в начале зачистки попала пуля. Усмехается. Решительно выдыхает. Встряхивает головой, поправляет кепку афганку. Встает, медленно поднимается над забором, приставив к плечу приклад автомата. Замерев, целится. Попадает пулеметчику в глаз. Резко садится, стискивает зубы. Нервным движением поправляет кепку. Снимает ее, прижимает к лицу. Надевает, широко улыбается. Улыбка больше похожа на оскал. Прапорщик и малец входят во двор, окруженный высоким забором из сухой кладки. На одной из кладок висит темно-бордовый ковер с геометрическим орнаментом. На сложном из камней очаге дымится котел. Прапорщик сбрасывает с него крышку. Длинной деревянной ложкой зачерпывает варящуюся в котле чечевицу. Дует на нее, затем ест. Вкусно. Малек, жрать хочешь? Не могу, я прикрываю. Малец прислонился к стене. Это приказ ко мне, быстро. Никак нет, товарищ прапорщик. Так, целится вверх. Отпускает автомат, подходит к прапорщику. Бери, жми. Сидя на корточках, и вместе едят чечевичную похлебку. Гиря выбегает из укрытия. Снимает очередью бегущего по улице душмана. Грек начинает выбираться из укрытия, рядом поднимается разрыв. Грек падает назад. Выскакивает из укрытия, подбегает к полуразрушенному забору, прислоняется к нему. Выбегает на затянутую сизой дымкой улицу, смотрит по сторонам. Грек коренастый, у него широкое лицо, крупный нос. Темные волосы Старшина! С челкой. Старшина! Хватит жрать. Сначала хватит прапорщик, жрать, а затем и малец встают. Прапорщик поднимает с земли небольшую подушку, отбрасывает ее. Рядом на земле лежит руно. Подушки-то зачем, товарищ прапорщик? Чтобы геморрой на броне не заработать. Прапорщик давай, взял пару ярких подушек с низких табуретов. Открывает ворота. Подается назад, стреляет, попадает в высокого душмана. Целясь в малец, него, выходит за ворота. Малец на полусогнутых ногах выходит из синих деревянных ворот. Душман жмется к стенке. На одежде кровь. Добей, бородатого. В руках нет оружия. Давай стреляй, эту сволочь. Не могу. Че значит не можешь? Давай стреляй. Прапорщик. Давай. Вешает автомат давай, на плечо. Солдат. Солдат, это приказ. Давай, давай, давай. Малец, кладет давай, руку на кисть мальца. Давай, давай. Давай, малец. Нажимает на спусковой крючок. Малец бьется в истерике. Спокойно. Тихо, спокойно. Спокойно. Тихо. Запомни. Это жизнь, либо он тебя грохнет. Душман сполз по стенке. Понял? Около его ног лежит винтовка. Вышедший из-за угла грек смотрит на тело душмана. На стене и на земле много крови. А, товарищ лейтенант, а я здесь Мальцова поздравляю. С боевым почином. Грек подходит к Мальцову, опускает руку ему на плечо. Мальцов худой, у него мальчишеское лицо. Он резко отворачивается, утыкается лицом в стену. Грек вопросительно смотрит на прапорщика. Че? Переводит все взгляд нормально? На тело душмана. Медленно уходит по узкой улице. Дуло АКС-74 Грека опущено, ремень перекинут через шею. Стальной приклад автомата обмотан бледно-розовым медицинским жгутом. На автомате закреплен подствольный гранатомет ПГ-25 «Костер». Грек, качаясь, выходит на перекресток, замирает. Спиной к нему стоят три душмана. На плече одного из них лежит трубка американского гранатомета М-72. Он целится в один из двух стоящих перед кишлаком БТРов. Стреляет. Граната взрывается на броне БТРа. Двое бойцов, ведущие под руки раненого, падают. Грек жмется к стене здания, поднимает автомат. Нажимает на спусковой крючок. Смотрит на автомат. Быстро опускает флажок переводчика-предохранителя. Спокойно выдыхает. Двое душманов падают, третий убегает. Грек бросается за ним. Душман бежит вдоль обрыва над горной рекой. Оборачивается, стреляет. Вбегает в большое строение из плоских камней. Бегущий следом грек спотыкается, падает на одно колено. Мелькая между колоннами, душман бежит по каменной галерее. Выстрел грека, душман падает как подкошенный. Держа автомат на изготовку, грек идет ко входу в галерею. Оборачивается, водя перед собой дулом автомата, осматривается. Входит в галерею. На поясе грека покачивается пристегнутая кобура приклад. Подбегает к душману. Тот лежит на правом боку, его сотрясают конвульсии. Вокруг шеи расползается лужа крови. Грек садится на парапет, спокойно смотрит на повешенного врага. В галерею вбегает Гиря. Ваджму! Дает очередь по душману. Опускается на одно колено. Первый раз, что ли? Ощупывает его карманы. Первый. Грек меняет магазин. Да заблудился вроде. Гиря кидает ему плеер. Держи. Не, мне не надо. Бери, бери. Так принято. С первого плеер убитого. Красный, обмотан да. Белым проводом желтых наушников-вкладышей. Че за музло-то? Джимми, Джимми, ача-ача. Гири встает, у него на левом ухе гарнитура щекофона. На узкой улице, давай, между стенами распорки из бревен. Мне бы еще пару кадров для репортажа. Если можете, просто один из бойцов подходит к синей двери, поднимает руку, как для стука. Отстой! Тебя же засмею. Боец берется за ручку двери, медленно тянет ее на себя. Дверь изнутри выносит взрывом. Майор беспорядочно стреляет. Вместе с Ларьковым входит в дом. Из-за пыли видимость ограничена парой метров. Входит в полутемный хлев. Ларьков вешает автомат на плечо, берет под мышку курицу-пеструшку. Сука, засада. Двух потеряли, Васильева нет. Давай с собой приходим. Майор легко давай, пинает стоящего в углу барана. Бульон сделал? Брось эту гадость. Растяжку поставили, нас ждали. Ларьков пойдем, бросает брось, двух куриц. Журналист идет по темному коридору. Открывает дверь в глухое помещение. Осматривает его в свете лампы видеокамеры. Около дальней от входа стены на подстилке из соломы лежит черный кожаный шлемофон. Товарищ майор! Кто-нибудь! Что? Майор медленно подходит к шлемофону, поднимает его. Рассматривает его подкладку. Обводит бойцов взглядом. Васильева ушли. В горы увели. Выходит из помещения. Бойцы идут следом. Последним выходит журналист. Небольшое ущелье. По его дну, огибая большие валуны, течет ручей. Вдоль него вверх по течению движется небольшой караван. Во главе его на гнедом жеребце едет душман с окладистой кудрявой бородой. Следом плетутся несколько ишаков. На одном из них сидит Саша. Его руки связаны толстой веревкой. Голова склонена, левый глаз окружает большой кровоподтек. Сзади идет душман. У него короткая борода, нос с горбинкой. Душман несет АК-47 на коротком ремне. Дуло опущено, локоть правой руки поднят, палец на спусковом крючке. На одном из ишаков навьючен сноп пшеницы. Процессия неторопливо движется вдоль ручья. Стискивающие ущелье крутые склоны уходят вверх на несколько сотен метров. На оживленной улице лысый мужчина примеряет короткую кожаную куртку с меховым воротником. Пожилой афганец проводит по его плечам, будто смахивает пыль, одобрительно хлопает мужчину по спине. Мужчина пересекает улицу, входит в чайхану. Отвязным жестом распахивает полы куртки. Слушай, ну какая-то она не моя. Да не, нормальная куртка. Бери. Садится за стол рядом с офицером ДРА. Не пойму, в чем проблема. Проблема? В том, что инженер Хашем держит перевал Саланка. Лысый мужчина закуривает сигарету. Отбрасывает зажигалку на стол. И Тарек твой не помогает. А Тарек ему поможет. Знаешь почему? Потому что инженер Хашем таджик, а Тарек пуштун. А пуштун мужчина тоже опирается правым локтем о стол, задумчиво смотрит на идущих по улице людей. Щелчком пальца стряхивает пепел. А ты что будешь делать, когда мы уйдем? Не знаю. Наверное, в деревню поеду. В пакте. Мужчина сводит брови, Маджет тяжело качает головой. Все, пойдем. Нормальная куртка, берем. Выходит из чайханы. Пойдем. Лысый мужчина надевает темные очки. Слушай, не буду я брать. Че? Да не буду брать. Почему? На, Майхан. Да подожди, нормальная куртка. Че? Мужчина возвращает куртку лавочнику. Тот поднимает руку. Маджет успокаивающе хлопает его по груди. Расположенная под уклоном узкая улица. По ней идет лысый мужчина. Держит на плече стойку полуманекена. На манекен надета куртка, которую он примерял. Мужчина входит в калитку деревянных ворот, проходит по подворотне. Во дворе стоит манекен, одергивает надетую на него куртку. На ходу снимает серую ветровку, подставляет голову под рукомойник. За 5 миллионов афганин. За столом во дворе узбек ставит на стол чашки. Он веселый человек, война для него бизнес. Но многие считают, что он Ускалится Душман, разводит руками. Это плохо. Плохо. Шумо бирадар свои бои хода дарно. Маас хода. Агар хабардор шаван. Фикр конум хуб намеша. Короче, у него свое начальство, а у нас свое начальство. Но будет плохо, если узнает, что он просто так перевел нашу колонну через ущелье. Поэтому надо что-то придумать. Пусть не волнуется, придумаю. На столе большое блюдо с виноградом, термос, розетка с кусочками халвы. Душман ударяет пальцами по столу, берет автомат, встает. Приставляет автомат к тепловому котлу рядом с манекеном. Снимает с него куртку, лысый мужчина быстро тушит сигарету в пепельнице, встает из-за стола. Душман надевает куртку, лысый мужчина потерянно на него смотрит. Дмитрич улыбается, встает. Пожимая руку Душмана, смотрит на лысого мужчину. Душман улыбается, поднимает руки, берет автомат, уходит. Лысый мужчина замер, приоткрыв рот. Дмитрич разводит руки в сторону. Берет со спинки стула ветровку лысого мужчины. Надевает ее на манекен задом наперед. Измеряет манекен взглядом. Задумчиво смотрит на него. Манекенов много. По горной дороге в ущелье движется колонна грузовиков. Колонну сопровождает БТР. На его броне разведчики под начальством майора. На лице майора темные очки, за спину свисает шлемофон. На грике черный разгрузочный жилет. В колонне также БРДМ-2. На ее броне сидят лысый мужчина и Дмитрич. На мужчине в ушлат с поднятым воротником за спину свисает шлемофон. Дмитрич в серой куртке. Колонна минует дугообразный правый поворот. В кузовах грузовиков на лавках стоят полуманекены, одетые в гимнастерки, панамы и каски у КСВА. Рядом с майором сидит журналист, отрывается от видоискателя. Простите, пожалуйста. А у вас там в машине не живые люди? Как не живые? Майор ухмыляется. Команда смирно просто была. Они же отличные. Журналист склоняется к видоискателю. А ты че их снимаешь? Ты же меня хотел снимать. Вон горы снимаешь. Майор показывает на горы дулом автомата. Ущелье сужается. За грудой валунов сидит Душман. У него на плече лежит РПГ-7. Рядом сидит Ускалицы Душман. Он взмахивает рукой. Водители выскакивают из грузовиков, отбегают от них. Граната из РПГ попадает в грузовик. Лысый мужчина встает на броне разведывательно-дозорной машины. Ускалицы Душман в кожаной куртке выбегает на дорогу, широко улыбается. Дмитрич и лысый мужчина спрыгивают с брони. Пожимают руку ускалицему Душману. Дмитрич дает ему полевую сумку. Душман открывает ее, в ней пачки купюр. К побитому грузовику бегут Душманы. Ему понравилось, как все устроено, теперь все будут говорить, сколько шурави он убил. Один из Душманов забирается в кузов, сбрасывает манекены на дорогу. Спроси, у него есть информация? Ускалится Душман, замирает. Душманы снимают форму с манекенов, сваливают их в кучу. Самолет сбил Сардар, это телохранитель Хашема. Им привезли два стингера, куратор. Сарпараст из Америки. Куратор из Америки. Ларьков и Мельник останавливаются около манекена. Вася! Переворачивают его на спину. Вася! Тихо, это Вася. Вася! Лица разведчиков серьезны. Тихо, Вася. Погоди, подожди. Да приложи ты голову, подожди. Ваську не спасти. Да я сделаю, давай. Вася, давай! Вася! Две недели до дембеля он мне 13 рублей должен! Ускалицы Душман уходит. Азар доллар. Что? За нашу голову назначено 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов! Хорошие деньги. Ларьков делает манекену искусственное дыхание. Встает, смотрит по сторонам. Где его ноги, парни? Смотри, он глаза открыл. Ларько, Мельник, хватит херней страдать. Манекены в огонь. Да, Васька-то жив, а? Будет в гарнизоне сидеть, хоть и без ног. Товарищ командир. Ну возьми, выходишь. Грек снимает кепку, вытирает лоб рукавом. На его лице пляшут красные отблески костра. Грек задумчиво смотрит на пожирающие манекены над двами. Расплавившийся пластик растекается в лужу. У одного из манекенов оплавилась верхняя половина головы. В лагере советских войск около модели местности. Достигнута договоренность с нашим агентом. Таким образом, в течение 2 недель мы планируем вывести весь личный состав дивизии через ущелье и через перевал. Афганец в коричневом костюме и каракулевой шапке резко встает. Что вы предлагаете? Надо уничтожать всю группировку. Чертит шомполом крест на модели. Ракетным бомбовым ударом. А потом выводить дивизию. Тут 10 кишлаков, сотни мирных людей. Тарек, хватит убивать. Генерал встает, надо задумчиво убивать. Смотрит на модель. Берет со стола кепку камуфляжного цвета, отходит к палаткам. Тарек втыкает шомпол в модель, подходит к генералу. Ухожу, мой сын. Ты что, предлагаешь мне бомбить моего сына? Генерал садится в подъехавшую «Волгу» рядом с водителем. Тарек садится за его спиной. Играющие в волейбол солдаты пропускают «Волгу», приподняв растянутую между БТРами сетку. В «Волге». Учтите, я буду жаловаться в Москву. Да хоть ЦК напиши. «Волга» подъезжает к шлагбауму. В лагерь въезжает БНД. Два солдата закрывают шлагбаум. Генерал показывает водителю останавливающий жест. Выходит из машины. Товарищ генерал, дежурный по части, майор Колбасин. Что тут у вас? Мина, товарищ генерал. С собой союз. На руке Колбасина красная повязка. Тоже не достанутся. Подбегает солдат с РПГ-7. Сынок. Генерал берет из его рук РПГ, кладет его на плечо, поднимает мушку и прицельную кладку. Бросает взгляд на сложенные на холме большие ящики. Вращает хомут установки дальности стрельбы. Закрывает левый глаз, целится. Ящики взрываются. Генерал неотрывно смотрит на взрыв. У него один раз дергается левое веко. Ночь. Из-за БМД выходит прапорщик. Подходит к забору из колючей проволоки. Пожимает руку молодому афганцу. Тот держит... Два ящика тушенки есть, возьмешь? Велосипед. Нет, не хочу. А что звал? Афганец. Агейс хочу. Агейс нужен. Агейс Семенов? Кивает за спину. Одному хороший человек. Оторопело, качает миллион. Головой. Нет. Пятится. Отдам за миллион. Прапорщик нет. Уходит. Останавливается. Счастливо. Постой. Миллион. Рукопожатие. Согласен. Афганец приходит. Разворачивает велосипед, катя иду. Его, уходит. Прапорщик сдвигает кепку на затылок, озадаченно смотрит вслед афганцу. На руке прапорщика красная повязка. Туманное утро. По пологому горному склону спускаются молодой афганец, прапорщик и Мальцов. Подходит к стоящему около древней крепости обшарпанному красному микроавтобусу. Прапорщик пожимает руки трем старцам в челмах. Мальцов разворачивает плакат с рисунком и ТТХ. Короче, перед вами автоматический гранатомет АГС-17. Планет, прапорщик переводить. Прочитал заголовок. Показывает на рисунок. В нем гранаты. Переводи. Мушак дохили азиме буша. Херачит так, что долетает до Пакистана. То Пакистана иктидоре шас. Это даже не машина, это шайтан-труба. Переводи. Инсило неруи шайтана дура. Все, когда стреляешь из него, надо прям всем телом наваливаться, потому что он как взбесившийся осел. Вахты кифайр куни, да замин фишор мети, тохта баллона андоза. Брать будут, нет? Агар мегири, бигири, ки дигер ади пайдо намеша. Богу мегири. Али кои сурат аст? Ходи салах куджа? Чего? Нету мега, где он? Да вот он перед вами, а сам он на складе, мне же его еще взять надо. Да сарой аст, пасон меора. Со склада принесу, нулевый, муха не сидела, вы че? Да сарой путас, да сарой. Боят бигири. Моме хари. Старцы выставляют перед прапорщиком большой ларец с узором на крышке. Афганец открывает его, он заполнен купюрами. Прапорщик горстями зачерпывает купюры, кладет их обратно. Пожимает руку афганцу. Встает, берет ларец под мышку. Принесу. Это вам Дает афганцу плакат. Тот сворачивает его в трубочку. Передают старцу, перебирающему четки. Товарищ прапорщик, вы им правда хотите гранатомет отдать? Прапорщик торопливо поднимается по склону. День. Прапорщик вылезает из-под брезента, накрывающего большие прямоугольные предметы. Стоящий рядом Мальцов держит ларец под мышкой. Прапорщик спрыгивает на землю. Не то. Зло отбрасывает полог брезента. Выхватывает ларец из рук Мальцова. Давай. Около БМД прапорщик заглядывает в один из двух прямоугольных кормовых люков. Подходит к Мальцову. Нервно трет лицо. Не то. Блин, что делать-то, а? Упирает руку в бок, щурясь, глядит по сторонам. Опускает козырек кепки. Идет вдоль борта БМД. Мимо проезжает САУ 2С3 «Акация». Прапорщик останавливается. Резко бьет Мальцову в живот. Хватает за грудки, смотрит по сторонам. Если кому-нибудь брякнешь про деньги, я тебя, сука, башку отрежу. Ты меня понял? Я не слышу. Понял. Около полевой кухни прапорщик сидит на корточках, прячет пачки денег в технологическую нишу под печкой. Мальцов закрывает ларец, опирается о него ладонями. Прапорщик берет с земли штык-нож, встает. Улыбается. А вот это то, что надо. Недельку полежат, и прапорщик Абдусаламов привезет в Союз что? Телевизор, 3D-трон. Не понял. Огневая точка позади расположения. К ней на велосипеде подъезжает молодой афганец. Мальцов на посту. На точке стоит АГС. Нет, иди отсюда. Как нету? Он мне очень нужен. Пожалуйста, позови его. Я тебе говорю, нет его, иди отсюда. Как нету? Вот такой АГС мне очень нужен. Пожалуйста. Мальцов стреляет в воздух из АК. Афганец падает на колени, подползает к велосипеду, садится на него, уезжает. К огневой точке бегут несколько советских солдат. Ночь, базарная улица, прапорщик подбегает к Дукану и Джамалю. Джамаль, ты чего мне так поздно выйдет? Пойдем, дорогой, пойдем. Ты достал? Да, слон. Да, ладно. Пойдем. Блядь, ты не трон? Да, электрон. Скажи, а диагональ? Заходит в зал. Все нормально. А сколько стоит? Да, там договоримся. Там... Молодой афганец приставляет горло прапорщика нож. Шевелись, убью. Толкает его в кузов белого пикапа Nissan. Покачиваясь, пикап уезжает по блестящей от грязи улице. Предрассветные сумерки. Пикап едет по горной дороге. В кузове лежит завернутый в шерстяное одеяло прапорщик. Из рулона торчат его светлые кроссовки с тремя полосками. В кузове двое душманов. Один из них поставил ногу на прапорщика. Пикап останавливается на узкой гряде. Прапорщика вытаскивают из кузова четверо душманов. Разматывают одеяло. Бесцеремонно подталкивая автоматами, душманы ведут прапорщика к кишлаку на вершине горы. День. В окруженном каменной стеной дворе. Прапорщик раздевается. Позади него стоит Сардар, душман, сбивший МиГ-21 из Стингера. Душман тыкает прапорщика дулом автомата в голый живот. Прапорщик испуганно подпрыгивает. Душман со светлой кожей и темной рыжей бородой кидает прапорщику перухан, бросает его форму в огонь в тандыре. В зашей подводит прапорщика к зиндану, заталкивает в него прапорщика ногой. Закрывает решетчатую дверь. Сидящий около тандыра пожилой афганец надевает кроссовки прапорщика. К нему подходит Сардар, кладет руку ему на спину. В зиндане. Прапорщик забивается в дальний угол, испуганно смотрит по сторонам. В другом углу сидит Саша. Ты кто? Человек. Русский. Русский. Строгает кораблик. С какой части? Слушай, это тебе не касается. Скоро нас всех будет касаться. Когда нам начнут глаза выкалывать. Саша в перухане, на груди кровь. Это ж садисты. На лице и ступнях грязь. Ты им целый нужен. Живой и здоровый ты дороже стоишь. Саша переводит взгляд с кораблика на прапорщика. Не психуй. Скоро строгает кораблик куском заточенной металлической пластины. Расширившимися глазами смотрит перед собой. А я убегу. Ты куда ты убежишь, ты дурак? Все мы здесь дохнем. Прапорщик обнимает себя, дрожит. Щурясь, смотрит на кораблик в руках Саши. Подползает к нему на четвереньках. Саша наивно смотрит на прапорщика. А ты что делаешь? По-детски улыбается. Корабль. На лице появляется задумчивое выражение. Зачем? Прапорщик настороженно смотрит на Сашу. Садится спиной к сложенной из неровных камней стене. Обнимает себя, дрожит. Солнечный день. На невысокой башне посреди кишлака сидит душман с пулеметом Калашникова. Прапорщика Саши месит ногами глину на саман. Они стоят лицами друг к другу, держатся за плечи. Их шаровары закатаны. Интересно, где эта скотина Сардаштак по-английски собачился? В Лондоне, когда на пиратора учился. А кого? Подбегают мальчишки лет 8-10. Кидают пленников камни. Саша встает к ним спиной, обреченно склоняет голову. Прапорщик дергается, прикрывает голову руками. Подбегает мальчик, нашедший Сашу. Прогоняет мальчишек. Саша подходит к забору. Подожди! Стряхивает с ладони застывшую глину и двумя руками берет лежащий на заборе корабль. Держи. Это подарок тебе. Большая нерешительно берет кораблик, разглядывает его. Держи. На кораблике есть мачта и ванты из веревочки. Большая широко улыбается, уходит. Саша с улыбкой смотрит ему вслед. А в доме европейского типа. Только море дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. Налево, пойдет налево. Сказ песни заводит, направо сказки говорит. Там чудеса, там леша бродит. Мальчик лет 8 в фуражке Маджеда. О, Фаримбачи, ну как тебе? Пушки на чистом. Маджед целует его. Он в костюме. Лысый мужчина дает мальчику кекс со свечкой. Мальчик ее задувает. Пойдем. Молодец, пойдем. Дмитрич открывает двустворчатую дверь в другую комнату. На столе игрушечная железная дорога. Узбек ставит игрушечный состав на рельсы. О, Равон Шо. Да, вот этим управляем. Это мат? Бали. А? Бали. Лысый мужчина кладет перед узбеком нож. На столе кекс. Ну, тебе нравится? Че-то? На самом признался? Не, говорит, что сделал это ради Аллаха, а деньги хотел мули отдать. Ради Аллаха? А когда замен нас ушел? Дмитрич. Маджед косится на окно во двор. Позволь мне с ним поговорить. Снимает пиджак, выходит из дома. Во дворе около бочки с водой сидит молодой афганец. Его руки связаны за спиной. Маджед снимает пиджак. Бьет афганца в живот. Бьет по лицу, опускает его голову в бочку. Снова бьет афганца в живот и макает головой в бочку. Поднимает его. Маджед отталкивает афганца, идет к дому. На подоконнике лежит синяя сигаретная пачка с надписью «Космос». Смотри, смотри, можно сделать что. Груз, ну, значит так. А? Он говорит, что отдал его Сардару. Так. Сардар – это охранник инженера Хашима. У них там укрепленный лагерь среди ущелья. Сардар – это человек инженера Хашима. Значит, он может на него вывести. Угу. Это шанс. Это уникальный шанс. Маджед склоняется к мальчику, целует его в щеку. Читу. Вот, вот смотри. Вот построят нам русские братья такую железную дорогу. Щелкает пальцем по козырьку фуражки на его голове. Лесков в Гарманде будет показывать кино. Он может устроить встречу. Они ему доверяют. Лысый мужчина и Дмитрич переглядываются. Вдоль каменной стены едет УАЗик. Останавливается. В дверь строения входят афганцы. К стене около двери приставлены 8 автоматов Калашникова и винтовка. Из дома выходит седой мужчина в тюбетейке. Идет к УАЗику. Пожимает руки лысому мужчине Дмитричу. Лесков показывает на дверь. Все в порядке, они здесь. Ассалам алейкум. О, здравствуй, мой брат. Из УАЗика также вышли грек и журналист. Он снимает. В здании на полотне фильм «Белое солнце пустыни». Сухов бросает за спину шашку с горящим фитилем. С голов трех старцев слетают челны. Дмитрич и лысый мужчина заходят за полотно. На нем в зеркальном отображении фильм. Верещагин бросает в окно связку ключей. Дмитрич пожимает руку Сардару. В здание входит грек, встает около Лескова, смотрит на полотно. Лесков стоит около проектора. Айди Харидори Ясиро, Бари инженер Хошим Ярасов. Он передаст наше предложение сегодня вечером инженеру Хошиму. Ано, кинати холмона, Сардич, знаешь? Летчик стоит дорого. Да, нам нужны оба. Сайс, похоже, что он не оздорит. Сардар кивает. Уходит. На полотне Сухов осушает граненый стакан. Что-то он быстро с нами закончил. Наверное, не доверяет. В салоне УАЗика. Может, просто кино нормально хочет посмотреть. Какой хороший все-таки фильм, а? Помню, как первый раз смотрел его. В кинотеатре есть такой в Москве, художественный называется. Есть такой на Арбате. Да, да, да. Весна была. Девочки в ушах грека желтые наушники. А юбки такие короткие. А здесь что? Обмотаются синие тряпки и смотреть не на что. Ничего, Маджет. Война закончится, мы с тобой сходим в Чебуречную и в кино, и на девчонок поглазеем. Обещаешь? Обещаю, клянусь. Вон. Грек вынимает грека наушники. С собой возьмем. Слышь, Грек? Достает плеер из кармана. И Дмитрича возьмем? Нет, Дмитрич в Чебуречную не ходит. Он пойдет в ресторан. Наматывает на него провод наушников. Водитель афганец с короткой рыжей бородой. Останавливает машину. Убегает за валуны. Да заколебал ты, рыжий. Панос, что ли? Убача! Кучеров ты! На то не сыкуй-то, да холобукни! Да хорош, Маджет, не психуй ты. А вы учились в Москве? Расскажите на камеру подробнее. Ну, можно. Со склона из РПГ стреляет духно. Граната взрывается по УАЗикам. Он скатывается по склону. Ударяется боком в дерево. Остается лежать на крыше. Над днищем УАЗика вяло пляшут языки пламени. От него поднимается черный дым. Мужчины лежат на оказавшемся внизу потолке. Журналист медленно поднимает голову. Лысый мужчина смотрит в окно, закатив глаза. Среди дыма мелькают фигуры в поколях с автоматами в руках. Стреляет в окно, ближайший душман падает. Остальные прячутся за валунами. Телевизор, ты живой? Дмитриевич целится из пистолета. Сейчас помогу. Стреляет. Да не дергайся! Грек, я пустой магазин, дай! Грек вылезает из УАЗика около дерева. Везет огонь поверх УАЗика. Попали в засаду. Серпантин в ущелье ниже Гарбанда. Прошу поддержки брони. Брони группы. Маджет дергает сиденье, под которым застряла нога журналиста. Срывает его с крепления. Бьет подбежавшего душмана сиденьем по лицу. Тот падает. Маджет берет его автомат. Грек ведет плотный огонь. Вокруг лежат тела душманов. Душманы обходят УАЗик с двух сторон. Живыми хотят взять. За награду. По дороге из-за поворота выезжает БТР. На его броне около 10 советских солдат. Спрыгивают с брони, на бегу вступают в бой. На башне БТР ярко мигают всполохи огня из дула работающего крупнокалиберного пулемета Владимирова. Пригибаясь к земле, душманы отступают. Кроме нас с тобой и Люскова никто не знал о встрече. Узбек знал! А? А еще узбек знал! Кстати, он Грек дает очередь. А деньги у него откуда? БТР приближается. Очередь пулемета пересекает душмана. Тот падает, как подкушенный. Бойцы подбегают к УАЗе. Ночь. По улице едет пикап. Четыре ярких фары на крыше разгоняют тьму. В кузове стоит Маджет, хмуро смотрит вперед. وان دل که با خود داشتم با دل ستانم перед магазином стоит узбек. Показывает невесте свадебное платье. На узбеке блестящий пиджак. Он видит пикап, замирает. Пятится, прижимая платье к груди, убегает. Пикап едет за ним. Узбек зигзагами бежит в свете фар. Спотыкается, падает в лужу. К нему подбегает Маджет, бьет его ногами. Переворачивает на спину. Приставляет к лицу Узи. Встряхивает узбека. День. Среди валунов стоят три частично опаревших полуманекена. На одном из них тельняшка. Бача ползает по-пластунски, стреляет по манекенам из стены. Забегает за валун. В груди манекена в панаме афганки появляется большая дыра. Бача удивленно смотрит на манекен. Стоящий на склоне сардар кладет на плечо автомат, спускается по склону. Вешает ремень на плечо, полубегом приближается к Баче. Замедляет шаги, удивленно смотрит на манекена. Титры. «Мальчик, отдай мне пистолет». Сардар протягивает руку. «Быстро». Бача подбегает к нему, вкладывает в его руку пистолет. Сардар осматривает манекены. Задирает на одном из них тельняшку, открывая анатомически правильную нижнюю часть спины. «Что это? Ах ты сын собаки. Что за чудище? Что за дела? Да простит тебя Всевышний». Отрывает руку манекена, бьет ею по его голове. Кишлак на вершине горы, на него медленно опускается тень от соседней горы. По улице кишлака идет ускориться и душман, он в кожаной куртке. «Здравствуйте. Как дела?» «Земляк, ты меня спрашивал?» Входит во двор, в котором находится Зиндан с пленниками. Приставляет автомат к забору. Увидев лежащий на земле манекен, в тельняшке замирает. К нему подходит сардар, его голова не покрыта. Сардар бросает на землю бронзовый кувшин. Берет манекен за стойку, бьет ему скалицевого душмана. «Ах ты сын собаки!» Душман падает. «Сардар!» Сардар бьет душмана манекеном и стойкой. «Сардар, прости меня!» Избивает душмана ногами. «Сардар!» Замирает. Душман согнулся, лежа на боку. «Подлец! Что ты сделал? Что все это значит? Сволочь!» Сардар бросает стойку на землю. Склонив голову, подходит к Зиндану. Стоящий около двери душман отпирает и открывает ее. Из Зиндана, согнувшись, выходит прапорщик. Его бьет сильная дрожь. Следом выходит Саша, щурится. Ускалится душман, бросает на землю куртку. Снимает кроссовки. Сардар подходит к пленникам. Смотрит на них, взглядом показывает на душмана. Душман сидит на пятках, сгибается, упирается ладонями в землю, прикасается к ней лбом. Сардар медленно подходит к нему. Душман кивает, поворачивая голову в разные стороны. Подлый предатель. Прости меня, Сардар. Бог простит. Сардар хватает душмана за бороду, перерезает ему горло. Толкает его вперед. Душман бьется в конвульсиях. Сардар плюет на него. На светло-серой земле быстро растекается лужа темной, почти черной крови. Сардар подходит к пленникам, прапорщик вздрагивает, как при рвотных позывах. Сардар приставляет к его шее нож, прапорщик сильно зажмуривается. Ночь в доме европейского типа. Лысый мужчина лежит на кровати спиной к окну. Резко садится, смотрит в окно. Снаружи на стекло падает тельняшка. Мужчина поднимает автомат. Стреляет, стоя на кровати. В комнату убегает Дмитрич с пистолетом в руках. Быстро подходит к другой двери, входит в нее, держа пистолет перед собой. Лысый мужчина бежит к двери на улицу. Во дворе Дмитрич рассматривает тельняшку, на ее плече прищепка. Сильный ветер развивает густые волосы Дмитрича. Показывает на бельевую веревку. Лысый мужчина кладет автомат на тахту. Берет тельняшку, надевает ее, посматривая на небо. За столом во дворе мужчины чокаются граненными стаканами. Выпивают, лысый мужчина залпом, Дмитрич медленно. Лысый мужчина сидит на тахте. На его тельняшке дырки. Понимаешь, война кончается. Меня ломает. Я боюсь. Здесь на дворе светло. Лысый мужчина смотрит на железные ворота. Дмитрич берет со стола пистолет, начинает вставать. Я не пойду. Лысый мужчина удерживает его за руку. Ты не пойдешь? Сиди. Чего ты так на меня смотришь? А? Чего ты себя Джеймса Бонда корчишь? Из Лондона он прилетел. Ты что, хочешь сказать, что ты ничего не боишься? Боишься, больше меня даже боишься. Зачем ты вообще приехал? Я приехал. Дмитрич наклоняется к лысому мужчине. Потому что страшно было. Тот отводит взгляд. Там, в Лондоне, страшно было. Страшно, что все рушится. Страшно, что ты никому не нужен. Что мы с тобой никому не нужны. Своей стране не нужны. А сюда приехал, чтобы было просто. Вот друг, вот враг. Все. Лысый мужчина наполняет стаканы. Два труса. Один в Афган приехал от страха, а другой боится, что война закончится. Выпивают. Пойдем. В дверь входит полный афганец. Он ведет с собой ишака с навьюченной перекидной сумой. Афганец достает из кармана конверт, кладет его на стол. Письмо от Хашима принес. Ин мивай ширин. Аз номи Хашим аст. Ба шумо додаст ба номи хам ба номи Дмитрий. Афганец уходит, оставив ишака во дворе. Мы его с тобой любим. Мужчина садится за стол. Лысый мужчина раскрывает конверт. Разворачивает сложенный в четверо лист бумаги. Ну что там? Дмитрич, он согласен. Он извиняется за вчерашнее недоразумение и готов отдать Васильева Абдусаламова. Пасмурное утро, лагерь. Между палатками идут генерал и Дмитрич. Вы уверены? Да. Грек, ты денег столько видел, а? Ты понюхай, они еще краски пахнут. Да. Около генерала останавливается Мерседес. Пропустит дивизию через перевал. Из него выходит Тарек. Операцию надо отменить. Это безответственная авантюра. Это ловушка. Тарек вытряхивает из сумки голову. Смотрите. Сегодня подбросили на крыльцо. Это вот голова у скалицевого душмана. Вот цена вашим договоренностям. Генерал задумчиво смотрит на Дмитрича. Это Шмарай, он нам помогал. Будем пробовать договориться. Вы уже полгода пробуете, а так ничего и не добились. Президент Наджибло лично мне сказал, что война с маджахедами будет продолжаться до победного конца. Инженер Хашим один из самых непримиримых. Тарек тяжело дышит. Генерал берет Дмитрича за локоть, отводит его в сторону. Встает перед Дмитричем, испытующе смотрит в глаза. Опасно. Давайте попробуем. Генерал смотрит в сторону. Опускает задумчивый взгляд. Договаривайтесь с Хашимом. И сына мне верни. Дмитрич кивает, идет к БТРу. Рядом с ним идет лысый мужчина. На его правом плече ремень спортивной сумки с деньгами, на левом автомат. Генерал смотрит вслед удаляющемуся Дмитричу. День. Сардар входит во двор перед Зинданом. В его центре стоит Саша с веревкой на шее. Душман с рыжей бородой вытаскивает прапорщика из Зиндана. Ну, веревка-то нафига нужна? Ну, нафига веревка-то? Помоих. Вечером будем обменивать. Ну, вы что? Ну, не надо. Не надо. На шею прапорщика набросили петлю. Мужики, вы что? Ну, не надо. Невысокий душман в куртке у скалистого душмана выводит за веревки пленников со двора. Идут по узкой улице между домами. Мальчишки наводят на пленников палки, как ружья. Ты что делаешь? Ты охренел? Саша незаметно перерезает веревку. Позади пленников идет светлолицый душман с рыжей бородой. На каменистом берегу неглубокой горной реки душмана показывают пленникам в сторону воды. Стравливают длинные веревки. Пленники подходят к воде, Саша держит конец своей веревки руками. Серо-голубая поверхность реки, рябая от бурунов. Косясь на душманов, Саша подворачивает брючины шаровар. Пленники садятся на корточки плечом к плечу. Ты со мной? Нет. Саша роняет нож в воду. Убери. Убери нож, убери. Убери. Невысокий душман трет себя по груди рукой, как при натирании мочалкой. Саша прыгает в воду. Мыться. Плывет в бурном потоке. Душман с рыжей бородой бросается на кручу. Душманы подбегают к реке. Невысокий душман стреляет. Второй душман поднимает его автомат вверх. Бежит по берегу. Саша быстро удаляется, уносимый сильным течением. Саша идет в ущелье по берегу спокойного ручья, оглядывается. На его шее висит петля с куском веревки. Сашина переносица рассечена, на лице кровоподтеки. Саша перестает оглядываться, ускоряет шаг. Покачиваясь, идет по ручью, вода достает ему до щиколоток. Берег ручья покрыт острыми камнями, на Сашиных ступнях кровь. Саша открывает рот, болезненно морщится. Сгибается, сильно хромает. Опираясь на валун, садится, обхватывает правой рукой левую ступню. Снимает с шеи петлю с куском веревки. Обматывает ступню веревкой. По ручью плывет кораблик, который Саша подарил доче. Проплывает мимо Саши, тот ловит его. Рассматривает. Поднимает взгляд, по склону к ручью быстро спускается улыбающийся Бача. Увидев Сашу, он перестает улыбаться. Саша встает, Бача вынимает вставленный за ремень пистолет Стечкина. Передергивает затвор. Пистолет в его руках сильно дрожит. Ну что ты, Бача? Саша держит корабль перед собой. Мы же с тобой друзья, верно? Дуло пистолета в руках Бачи наведено на Сашу. Друзья. Пистолет в руках Бачи стреляет, пуля попадает в грудь Саши в районе сердца. Он падает. Бача испуганно смотрит на лежащего Сашу, часто сглатывает. Ночь. По мосту идет группа разведчиков во главе с Дмитричем. За их спиной стоит БТР, его фары освещают мост. Идущий за спинами разведчиков журналист включает фонарь на камере. Разведчики останавливаются. На дороге за мостом стоят несколько пикапов. Из-за них выходят душманы. Большинство держит автоматы в правых руках, дулами вверх. Душманы встают перед разведчиками. Расступаются. Расталкивая душманов, вперед выходит Сардар. За ним степенно ступает невысокий мужчина в чистых белых одеждах. Длинные черные волосы мужчины спадают на плечи, борода аккуратно пострижена. Мужчина перебирает четки. Останавливается перед Дмитричем. Салам алейкум, акаем. Ва алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Матаасифуна. Ухал бул массибадид. Намедунес модар назар. Доштем башума уро бетем. Ваталош бафарор кард. Кудак ура базар бе галула кошт. Бачай ясно салам. С летчиком произошло несчастье. Он не знал, что они хотят его нам передать, поэтому пытался сбежать. Его убил ребенок. Мальчик 11 лет. Этого никто не хотел. Они не смогли найти мальчишку. Мы обязательно найдут и передадут его нам. Мужчина смотрит на Сардара. Тот оборачивается и делает манящее движение. Один из душманов выводит за веревку прапорщика. Прапорщик качается, к нему подходит гиря, снимает петлю с его шеи. Ведет прапорщика к БТРу. Четверо душманов ставят на землю носилки. Мельник и Ларьков берут носилки, несут их к БТРу. Он возьмет только половину выкупа. У него есть новое предложение. Если мы прекратим боевые действия, он переведет... Дмитрич снимает с плеча спортивную сумку. Отдает ее мужчине в белом. Курить хочется. Уши пухнут. Гиря, мне там такие... Гиря бьет прапорщика по лицу. Тот опирается локтем о крыло БТР, сгибается. Гиря вставляет в рот сигарету. Прикуривает от зажигалки. Ларьков и Мельник бегут к Дмитричу. Гиря вставляет дымящуюся сигарету в рот прапорщика. Тот опускается на корточки, и волосы трясают рыдания. Вынимает сигарету изо рта, прижимает руку к лицу. Ему нужны два... Дмитрич задумчиво смотрит на мужчину в белом, переводит взгляд на лысого мужчину. Так и знал, что сорвется. Шуру кардане джихад асонас. Тауру кирусу мегуан. Аз шаура отас шалавар миша. Журналист снимает происходящее. Внимание нужно как гарантия того, что наша авиация не будет его бомбить. Я на это не пойду, мы отменяем операцию, переведи. Подожди, ты что? Нельзя отменять операцию. Давай я пойду заложником. Правда, я готов пойти заложником. Рядом с лысым мужчиной встает майор. Почему? Потому что я запрещаю. Это опасно. Дмитрич бросает взгляд на майора. Перестань, там же целая дивизия, там тысячи человек. Значит, я сам должен идти. А ты не можешь идти? Ты же полковник КГБ, начальник зонального отделения. Ну, сам подумай, что им в голову придет, когда они узнают, какая шишка у них в руках. А я кто? Я никто. Я простой сотрудник. Да хрен. Грек делает шаг вперед. Ну, хорошо. Смотрит на майора. Я пойду. Дмитрич тяжело качает головой. Можно? Ну, иди. Что ты говоришь? Ты Грек отдает автомат майору, снимает разгрузочный жилет. Возьми ствол. Разгрузку забери. Лысый мужчина отдает Дмитричу пистолет в кобуре. Лысый мужчина надевает лыжную шерстяную шапку с помпоном. Это бред, бред. Грек! Майор держит в протянутой руке пачку Мальборо. Заложники уходят в сопровождении мужчины в белом и Сардара. Душманы разворачиваются, идут за ними. Дмитрич поворачивается к своим, сводит брови. Смотрит вслед удаляющимся душманам. Подходя к машинам, некоторые из них останавливаются, оборачиваются. Утро. Верхушки гор освещены розоватым светом. По гряде, ведущей к кишлаку, на вершине горы идут заложники в сопровождении четырех душманов. Перед входом в кишлак трое душманов. Один стоит, двое сидят на каменном цоколе высокой стены. Процессия входит в ворота, движется по арочному проходу. Сидящий на корточках афганец ошмаливает паяльной лампой баранью ногу. Первым идет душман с рыжей бородой, оборачивается к заложникам. Заложники замирают. Это военный лагерь инженера Хашима. Душман грубо толкает застывшего грека. Расположение советских войск. В воротах стоит генерал, смотрит на ведущую к лагерю дорогу. К лагерю медленно приближается БТР. Впереди на броне сидят Дмитрич и майор. За их спинами остальные разведчики. БТР въезжает в лагерь. Останавливается перед генералом. На носу БТР закреплены носилки, завернутым в брезент телом. Солдаты спрыгивают с брони. Генерал застыл, глядя на тело. Отбрасывает накрывающее тело черную ткань, открывая лицо Саши. Оно бледное, почти белое, его глаза закрыты. Стоящий на некотором отдалении Тарек медленно подходит к генералу. Отсутствующий взгляд генерала направлен на лицо сына. Я предупреждал. Хашиму нельзя доверять. Генерал бросает взгляд на Тарека. Он вероломный, лживый человек. Тарек опускает голову, тяжело вздыхает. Зачем они его убили? Как я его к матери привезу? Генерал опускает руки на броню, покачивается. Сводит брови. В салоне «Волги» генерал сидит рядом с водителем. Поздно, мы должны против него провести войсковую операцию. Бьет граненым стаканом по приборной панели. Бьет, запрокинув голову. Сидящий сзади Тарек опустил руку ему на плечо. Брови генерала сильно сведены, над переносицей залегли две глубокие вертикальные складки. Оранжевый диск солнца опускается за гору. Над горным склоном летит стая черных птиц. Туманное утро. К Зиндану подходит инженер Хашем. Ему навстречу идет Сардар. Душман с рыжей бородой открывает решетку. Лысый мужчина выходит из Зиндана. Извиняюсь, что поздно пришел, зовет завтракать. Пошли. Надевает шерстяную шапку. Хашем дает ему книгу. На обложке изображен орден со звездой. Китабы Мафидас. Бали. Представляешь, Фадеева, молодая гвардия. Лысый мужчина вопросительно смотрит на Хашема. Тот кивает. Дархаки кат хушитонома. К Хашему подходит Сардар. Что сказал? Говорит, эта книга его многому научила. Да, Сархун, Таюрат, Бефармы. Пошли же. Сардар, приглашающий, показывает на расстеленный во дворе ковер. Зай, Пожилой душман кладет на ковер две плоские подушки. В центре ковра большой поднос с виноградом, рядом блюдо с двумя лепешками. Заложники садятся на пятки, поставив колени на подушки. Дар Пуантани, политехник, тахасос, инженер гидролога Пайдокарда. Говорит, что в Минске учился на инженера гидролога. Ба Джан Огосшот. Потом началась война. Шуру гардане джихад асонас. Грек внимательно осматривает двор. Как закончить, кто не знает. Это точно. Хатта группе Джан Джану Ба Годе Даром. У них даже отряд есть. Называется «Молодая Грек гвардия». Встает. Представляешь? К нему подается рыжебородый душман, снимает с плеча автомат. Курю пойду. Хашем делает останавливающий жест рукой, душман отходит на несколько шагов назад. Хашем и лысый мужчина пьют из маленьких стаканов чай. Грек идет вдоль внешней стороны забора, на ходу достает из кармана гимнастерки пачку беломора. Рыжебородый душман идет за ним на отдаление нескольких метров. Подходит к остановившемуся греку, у того во рту папироса. Грек подносит к папиросе спичку, она гаснет. Протягивает душману пачку. Грек прикуривает от второй спички, здесь дает коробок душману. Хаши меня одобряет. Душман медленно закуривает. Ты по-настоящему как был? Витя возвращает спички Греку. Витя. Задумчиво смотрит на горы. Я первые полгода как в плен попал. Все, сбежать хотел. Во дворе двое душманов ставят на камень телевизор. Перед ним на массивном деревянном стуле сидит Хашем. Справа от него стоит лысый мужчина. Сардар дает душману длинный провод питания. Поднимает руку, стоящий на крыше мужчина сбрасывает ему антенный кабель. За спиной мужчины телевизионная антенна. Сардар подключает кабель к телевизору. Инженер Хашим приходил. Разговаривал со мной. Многое мне объяснил. Потом ислам принял. Женился. Теперь тут живу. Когда мы уйдем отсюда, что делать будешь? Витя подносит папиросу ко рту, замирает. Не взяв папиросу в рот, опускает руку, смотрит в сторону. Во дворе на экране телевизора помехи. Сардар машет мужчине на крыше ладонью, тот медленно поворачивает антенну. Грек задумчиво из-под лобья смотрит на Витю. Опускает взгляд, подходит к нему вплотную. Витя усмехается. Если хочешь что-нибудь написать в Союз, я могу передать. Улыбается уголками глаз. Становится серьезно. Не нужно. Точно. Сардар что бьет по телевизору. Все равно не поймут. Грек отдает пачку Вите, бежит во двор. Держи все. Не давай забирай. Через салон! Ну что, получилось? А? Хашем встает. Да. Пошли наши. Пожимает руки заложникам. Сайст, все, домой? Нет, надо дождать еще 4 часа. Зачем? Ну, им гарантии нужны. Витя толкает заложников к Зиндану. Что, Витя? Пойдем. Они заходят в него. Витя опускается на одно колено, запирает решетку. Ладно, выпустят, пошли. Над горными склонами, расправив крылья, парят два орла. Над ущельем, отбрасывая на склоны продолговатые тени, летят два вертолета Ми-8. Сквозь горящие газы выхлопов склоны гор искажаются, детали размываются. На пилонах под крыльями вертолетов висят цилиндры блоков неуправляемых ракет С-8. Из ущелья вылетают два других вертолета, пролетают над грядой. Стоящие на ней старик и Бача бросаются на землю. Бача вскакивает, достает из-за пояса пистолет, целится вслед вертолета. Садится рядом со стариком, тот его обнимает. Крепость Хашема, к ней приближаются четыре вертолета. В ушах сидящего в зиндане грека наушники, он прислонился к стене. Лысый мужчина подскакивает к решетке, сводит брови. Все трясется. Грек! Мужчина бьет ногой по решетке. Кто? Наши. Крепость накрывает ковром разрывов. Одна из стен зиндана рушится, за ней отвесная пропасть. Пол зиндана начинает осыпаться в пропасть. Заложники жмутся к уцелевшей стене. Разрывы поднимаются в 10 метрах от зиндана. От пола осталась полуметровая полоска вдоль уцелевшей стены. Заложники сгибаются, кашляют. Лысый мужчина показывает рукой в сторону двора. Крепость с высоты птичьего полета, разрушенное строение, частично скрытое густым сизым дымом. Дым медленно уносится в сторону ветра. Мужчина пробирается среди руин. Большая часть домов разрушена, некоторые обрушились в пропасть. В 10 метрах справа рвется снаряд. Поднявшаяся пыль скрывает мужчин. Сгибаясь, они идут по узкой улице. Сидящий на земле грек зажимает нос. На экране лежащего среди развалин телевизора изображение Тарека. Они нас пропустили! Мужчины идут среди руин. Дым и пыль ограничивают видимость несколькими метрами. Интересно, кто-то живой здесь остался? Лысый мужчина падает, грек дает очередь в задымленный проход. Вбегает в него. Прижимается спиной к стене. Стреляет. Пробежав несколько метров, останавливается около угла у выхода. Смотрит вокруг, держа автомат на изготовку. На АК в его руках установлен барабанный магазин. Грек медленно опускает взгляд. Около его ног, среди присыпанных пылью камней и бревен, лежит Бача. Бача уткнулся лицом в камни. Кисть правой руки лежит на рукоятке пистолета. Грек остолбенел, его глаза расширены. Хромая, к нему подходит лысый мужчина. Наклоняется к Баче, берет пистолет. На спине Бачи расплывается пятно крови. Вперед, говорю! Лысый мужчина подталкивает грека. Тот постоянно оборачивается. Грек, вперед, сказал! Грек и лысый мужчина идут по холму. Иди, говорю! Пошел! Представляешь, инженер Хашем рассказал мне, что говорят о нас мулы. Они говорят, что мы пришли отобрать их жен и детей. И что он тоже раньше так думал. А потом он у меня спросил, зачем мы все-таки пришли. И знаешь, я ему сказал, что раньше... Сумерки. Лысый мужчина и грек лежат около костра. Небольшое пламя пляшет над ярко-оранжевыми углями. Задумчивый взгляд лысого мужчины направлен вдаль. А теперь не знаю. Светает. Лысый мужчина и грек идут по пустыне. Лысый мужчина хромает на правую ногу. Мальчик лет 10-11 лежит. А у него стечка. Майор и грек сидят в БТРе. Я же не понимаю, у него ручки такие. На сиденье алюминиевые кружки, водочная бутылка. А знаешь, чей это пистолет? И Сашин пистолет Стечкина. Пистолет пилота, сына генерала. Пуля на вылет прошла у него. И на спине такая дырка большая, как этот. Знаешь, как В руке Грека незажженная сигарета, задумчиво грустные взгляды офицеров опущены. Грек поворачивает голову к майору, поднимает правую руку ладонью вверх, открывает рот, будто собирается что-то сказать. Я вот думаю, Харламов, вот ты мне скажи, я разве на войну ради этого пришел, чтобы этого мальчика убить? А? Ты здесь родину защищаешь. И хватит ныть. Все будет нормально. Нормально уже не будет. Ты можешь еще налить? Кончилось все. Хватит тебе уже. Иди спи. Грек поворачивается к боковому лику. Все будет нормально. Качаясь, наклоняется к нему. Ночь. Падающие на землю снежинки оставляют белые штрихи в свете прожектора. Грек выходит из БТРа. Ларьков и Мельник стоят около белой стелы. Окунают кисти в жестяные банки, пишут на стеле черной краской. А что это вы все выбили? Грек сильно качается, отходит на несколько шагов. Смахивает с волос снег, возвращается. Молодец. Хлопает Ларькова по спине. А знаете что? Два раза хлопает Ларькова по спине. Хорошо, на стеле выпуклые буквы правда? Метровой высоты. СССР. Да? Рядом с ними текст «Оплот мира». Ну, Грек да. заходит за стелу. Бойцы написали буквы. Викто. Грек перелезает через насыпь. Товарищ лейтенант, вы куда? Там же мины. Там мины, товарищ лейтенант. А нахер все? Бойцы сбегают на насыпь. На батарее включается фонарь, освещает Грека. В руке Грека плеер. Он сбрасывает гимнастерку. Ходит по полю. Смотрит вверх, сдергивает тельняшку. Грек сидит на насыпи, пьет из горла водочной бутылки. Мускулистый торс Грека в грязи. На шее на тесемке висит офицерский жетон. Грек встает. Смотрит в глаза майору, отворачивается, машет рукой. Уходит. Майор задумчиво смотрит ему вслед. Майор и Грек идут плечом к плечу, скрываются в темноте. День. На площади перед белым зданием казенного вида. На широком постаменте с надписью «Слава солдатам Отечества, слава сынам Родины» стоит памятник Ленину. У вождя в лице присутствуют едва заметные восточные черты. Титр. Узбекская ССР. Город Кушка. Генерал стоит за трибуной. Слева от него несколько офицеров. Дмитрич стоит чуть поодаль. Офицеры! Генерал отдает честь. Капельмейстер взмахивает руками. Командирам подразделений приступить к погрузке. На груди стоящих шеренгами солдат блестят медали и ордена. Солдаты организованными колоннами идут к стоящим на краю площади грузовикам ЗИЛ-131. Садятся в кузова с тентами. Генерал один сидит за длинным столом, ест из миски. А можешь им сказать, чтобы играли потише? Меня в ушах звенит. Рядом стоит солдат с дипломатом в руке. Можем сказать, чтобы совсем не играли. Прекратить? Пусть играют. Дмитрич стоит перед оркестром. Медленно подходит к генералу. Рядом с ним идет майор. Идите сюда. Генерал ставит в ряд три эмалированные кружки. Солдат с дипломатом достает из кармана фляжку. Льет из нее в кружки. Дмитрич тяжело смотрит на генерала. Это сделали. Что? Что ты говоришь? решили рассчитаться за сына. Его убил 11-летний ребенок. Никому генерал резко встает, мальчишка. Опирается о стол. Это война. Здесь гибнут мальчишки. Думаете, от меня все зависело? Это Дмитрич склоняется приказ. К нему. Мне звонили из Москвы. Не было приказа бомбить Хашема. Не было. Генерал трясет головой. Просто вы решили отомстить. Там погибли мирные люди. Вы понимаете, это подло. Одергивает гимнастерку, эмоционально машет рукой с выставленным указательным пальцем. Еще садится. Бы раз вдавил. Войну можно начинать. Только если уверен, что можешь ее выиграть. Так мы ее выиграли. Генерал продолжает есть. Но вынуждены уйти. Поднимает взгляд на Дмитрича. Потому что советников было много. Показывает на кружке. Дмитрич возвращается к оркестру. Ну что, выпьем? Солдаты в кузове грузовика, медали ордена в граненых стаканах. Гиря разливает водку. Солдат шел по улице домой и увидел этих ребят. Давай, что ваша мама, ребята? Спросил у ребят солдат. Мама, анархия! Гиря дает стакан Варькову, тот пьет. Медали! У всех у них большие куртки, все они большого роста. Солдат хотел пройти мимо. Около кузова стоит Грек. Бухать на плацу. Товарищ майор, медали. Грек с улыбкой кивает. Ну что, Грек? Протус. В левом ухе Грека наушник. Что дальше собираешься делать? Запас уже, наверное. Майор смотрит на наручные часы. Ну да. Армия — это не для всех. Грек и майор махаются, не глядя, часами. Пора выдвигаться. Майор кидает охапку других часов на сделанный из чемодана стол в грузовике. Тебя тоже взял. На столе водка посольская, граненые стаканы. Вот вам банка тушенки, разломанная буханка. Майор забирается в кузов грузовика. Грек закрывает борт. Двигайся! Подвинься, трупмен. Закрой борт. Подожди. Ларьков вставляет в рот сигарету. Все командиры. Довольно веселую шутку. Сыграли солдатам ребята. Раскрасили красным и синим. Заставили ругаться матом. Грек машет удаляющемуся грузовику. Майор выпивает из граненого стакана. Грек ложится на скамейку спиной, кладет под голову небольшой чемодан. Вставляет в уши наушники, курит. Складывает руки на груди, задумчиво смотрит вверх. Место расположения ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Около вертолета горит большой костер. Поток воздуха от лопасти раздувает пламя. Наша рота улетала из Афгана последней. Под руководством Дмитрича, лысого мужчины и майора, солдаты бросают в костер стопки листов. К офицерам подходит Маджет, он в гражданском плаще. Дмитрич обнимается с Маджетом, лысый мужчина пожимает руку его сыну. В руках сына коробка с железной дорогой. Дмитрич целует его в голову. Лысый мужчина вкладывает в руки Маджеда веревку, к которой привязан ишак. Сын Маджеда сидит на ишаке. Дмитрич еще раз крепко пожимает руку Маджеда, обнимает его. На плече Дмитрича подаренный Маджедом ковер. На краю лагеря небольшая карусель с сиденьями лошадками. Они раскачиваются в потоке воздуха от лопасти вертолета. Офицеры уходят. Маджед машет им рукой, удаляется, ведя ишака за веревку. Ротор вертолета набирает обороты. Ми-8 отрывается от земли. Я понял, от костра летят большие искры. Лошадки на карусели сильно раскачиваются. Мы все умерли на афганской войне. Вертолет делает медленный разворот. Удаляется. Даже те, кто остался жив. На хвостовой балке вертолета мигает навигационный красный огонь. Начатая Ларьковым и Мельником надпись на стене дописана «Виктор Цой». Над стелой пролетает второй вертолет. В лагере запустения гнетущая атмосфера подчеркивается низкими свинцово-серыми тучами. Первый вертолет выпускает в сторону веер ложных тепловых целей. Они похожи на оранжевые огни Советского Союза. Советский Союз умирал вместе с нами. Лежащий на скамейке грек делает глубокую затяжку, закрывает глаза. Надо научиться жить заново. На черном фоне снизу вверх движутся белые титры. Режиссер-постановщик Павел Лунгин. Авторы сценария Александр Лунгин, Павел Лунгин. Оператор-постановщик Игорь Гринякин. Главный художник Сергей Февралев. Композиторы Кузьма Бодров, Дмитрий Селипанов. Режиссер монтажа Андрей Петров. Звукорежиссеры Павел Стасенко, Константин Ститкевич. Художник по костюмам Алексей Камышов. Художник-гример Кристина Битюцкая. Исполнительный продюсер Максим Золотов. Продюсеры Павел Лунгин, Евгений Панфилов. В ролях. Дмитрич Кирилл Пирогов. Володя Федор Лавров. Харламов Олег Васильков. Грек Антон Мамот. Абдусаламов Ян Цапник, Маджет Первиз Пулади, Малец Роман Колотухин, Гиря Михаил Кремер, Ларек Александр Кузнецов, Мельник Кирилл Ермищев, генерал Васильев Виталий Кищенко, Александр Васильев Вячеслав Шахалеев, Бача Камиль Мурзабеков, Узбек Евгений Сангаджиев, ВХСник Тимофей Парщиков, Сардар Мухаммад Али, Змарай Арслан Мурзабеков, Абубакр Антон Кузнецов, инженер Хашем Карим Тимирханов. Тарек Сухроб Джанджулов. Конец фильма. Знак защиты авторского права, вписанная в круг буквы «С», ООО «Мастерская Павла Лунгина», 2019 год. Тифлокомментирование фильма выполнено специалистами проекта «ВОЗ Фильм».